На ступенях отделения сидит у гробов. Ступени щедро усыпаны бычками. Капитан, заметив меня, вскакивает, бросается навстречу и стискивает в крепких объятиях. «Мужайся, лейтенант! Мужайся! Тут такое случилось!» «Мужаться мне некогда. Живым бы из объятий их выкарабкаться. Капитан меры не знает. Что случилось?» «Ба-ба-ба-ба!» «Только сейчас понимаю, что с сегодняшнего утра меня преследовало какое-то неприятное чувство. Вот она, случилось. Маша, Машенька, Мария, ба-ба-ба-ба, напарник, коллега и просто хороший сотрудник. «Как же так, капитан?» — кричу, отбиваясь от рук у Гробова. Не уберегли прапорщика, лучшего из лучших не уберегли. На похороны поскольку сбрасываемся? У Гробов испуганно отстраняются. В неочередное звание тебе к пенсии, Пономарев. Какие похороны? Кто сказал? Жива, Ба-Бабова, жива. Поцарапала слегка по голове, но в целом соображает. В приемной отлеживается, на диване. «Значит, не сбрасываемся?» «Ах, груз сердца! Денег в кармане нет и до получки не предвидится. С таким капитаном сердечный удар подхватить можно. Что произошло?» Капитан Угробов увлекает за собой. «Она сама расскажет, говорит только Лесику Пономареву, душу нежную открою. Мы с ней так и едок, она ни в какую». «Лесика, то есть тебя, требует?» «Значит, не только поцарапала. Успокаивайся окончательно. Если есть что-то, что Мария готова рассказать исключительно мне, то это только о деле исполнителей». У дверей приемной несет вахту секретарша Лидочка. По случаю важности охраняемого объекта, Угробов отдал Лидочке свой пистолет. Лицо у Лидочки выражает решимость и жесточайшее желание пострелять из дармового оружия. «Наша смена!» — улыбается капитан и разворачивает дуло пистолета на 180 градусов. «Так держать, как наша подопечная!» «Прапорщик Баобабова буйно реагирует на все попытки оказать ей первую медицинскую и психологическую помощь». Стучу в дверь. «Маша, это я, Пономарев. Со мной капитан Угробов. И мы заходим с поднятыми руками. Идемте, товарищ капитан». На случай, если у напарника в результате несчастного случая поврежден слух, пропускаю капитана вперед. Прапорщик Баобабова, сидя за столом секретарши Лидочки, врезает на столешнице полуметровым ножиком замысловатые узоры. Присмотревшись, разбираю. Лесик плюс Маша равно отдел Пи. Из носа напарника на стол капает кровь. На выбритой голове несколько кровоточащих царапин. Костяшки пальцев содраны, но в целом Баобабова жива и здорова. Кивает на кожаный диван. «Садитесь». Прикрываю плотно дверь и присоединяюсь к капитану, примостившемуся с краю. «Начнем, пожалуй». Мария со всего маху всаживает ножик в стол. Капитан Угробов вздрагивает. Мне тоже жалко имущество отделения, но Баобабова не в том состоянии духа, чтобы ей делать замечание. «Леша, у меня пренеприятные известия». «Вижу», пытаюсь улыбнуться, но Баобабова выражением лица пресекает данную попытку. «А подробнее? Я же тебя целехонькую в автобус посадил». «Автобус и жизнь, понятия несовместимые, но это к делу не относится. Лёшка, мне кажется, Баобабова крестится, что совсем не в ее атеистическом духе. Мне кажется, что на наш отдел давят, на меня напали. Когда к молодым лейтенантам подходят на улице неизвестные длинноногие девицы в платках под прикрытием верблюдов и в вежливой форме просят бросить горячо любимое дело, это одно. А когда на напарника совершается физическое нападение, совсем другое. Подробней, не смущаясь капитана, забираясь на диван с ногами. Впрочем, у Гробову мое поведение до лампочки. Капитан закуривает, предварительно угостив Марию. Машка в три затяга приканчивает сигарету, успокаивается и окончательно берет себя в руки. Сначала новости. Душевные и физические раны подождут. Тетка, та, что работала санитаркой в психушке, рассказала прелюбопытную историю, даже скорее психиатрическую легенду. Года три назад у них в клинике лежал пациент. Да нет, в том, что лежал, ничего удивительного. Ты меня, Леша, не перебивай. Спокойный, в общем-то, пациент. На санитаров не бросался, стекло не жрал, таблетки под матрас не прятал. Ходил по клинике, бормотал. Ну, вроде ничего необычного для этого заведения. Но моя тетка сумела вспомнить странные слова, которые за время лечения пациента достали и больных, и врачей. Вовек не догадаетесь, о чем болтал пациент. Мы с капитаном Угробовым переглядываемся. Конечно, мы не знаем. Сумасшедшие могут о чем угодно болтать. С них не убудет. Единственная фраза, которую можно было услышать от этого пациента... Баобабова выдерживает театральную паузу. Мы с капитаном нетерпеливо ерзаем по кожаной обшивке. Эта фраза звучит так. «Божья коровка, забери на небо, дай всем людям хлеба». «Пассивная маниакальная шизофрения», — блеснул я единственной фразой из арсенала психиатра. «Обычная считалка». Производная от широко известного всем детского лексикона. Половина земного населения так разговаривает с божьими коровками, хоть и не психи. Но ни за одним из них не прилетает гигантская божья коровка. Капитан Угробов взвизгивает и лезет за ворот рубашки в надежде разыскать там свалившуюся сигарету. Так как я не курю, то отделываясь легкой степенью удивления. «А вот так, — продолжает невозмутимо Баобабова, — три санитара и лечащий врач видели собственными глазами, как с неба к ногам известного нам уже психического больного приземлилась гигантская божья коровка. Пациент громко рассмеялся, вскарабкался на спину насекомого и взмыл в синее небо, после чего на головы ошалевших санитаров упало 10 спортивных сумок, набитых буханками черного хлеба. Угробов наконец-то умудрился выудить сигарету и затолкал ее в рот. И что сказала по этому факту широкая общественность? Широкая общественность промолчала, но клиника приняла на долгосрочное лечение дополнительно 4 кандидатуры, в числе которых, как вы понимаете, были 3 санитара и лечащий врач. Я бы тоже не поверил. Гигантская божья коровка, говоришь? Странно. А можем ли мы проверить личность дрессировщика крупных и мелких насекомых? Нет. Тетка говорит, что через неделю в архивах клиники случился странный пожар, уничтоживший все карточки. Дубликатов нет. На память адреса и данных больного никто не помнит. Единственное, что запомнила тетка, у психа постоянно краснел нос, как у последнего алкоголика. Скорее всего, нарушение целостности кровеносных сосудов или хронический насморк. Больше ничего. Товарищ капитан, а по нашим каналам? Попробуем, но ничего не обещаю. Контингент явно не наш. История. Отличная работа, напарник. А про разбитый нос расскажешь? Это тоже потом. После тетки я решила наведаться в парикмахерские. Это зачем? Интересуется Угробов, разглядывая бритую голову Марии.